Глава вторая. Белая тень пестрой тени. Она просыпалась долго и мучительно, словно выдирала свое тело из клейкого месива. Что-то было не так. Ей случалось по нескольку дней проводить в седле, сражаться от зари до заката, довольствоваться половиной сухой лепешки. Такой изматывающей усталости она не испытывала никогда, а ведь она не была ни ранена, ни больна. Хотя она невольно поднесла руку к едва угадываемому на ощупь шрамику где-то между бровей. Вчера здесь гнездилась пульсирующая боль, но сегодня она улетучилась, оставив после себя какое-то неопределенное ощущение. Описать его словами было просто невозможно, как нельзя, например, четко обозначить состояние тоски. Это слово пришло на ум не случайно, ощущение было именно тоскливым. Но этим-то можно пренебречь. Она провела ладонями по волосам, плечам и ниже, пока не дошла до колен, щиколоток, кончиков пальцев ног. И резким движением сбросила в ничто все это наваждение. Помогло. «Ау!» — пропела она, и кукушонок, слетев с каменного насеста, занял приличествующее ему место на принцессиных плечах. Первое, что бросилось в глаза — громадный пушистый ковер, буквально засыпанный невообразимым множеством пестрых игрушек. Отыскать среди них блаженно воркующего Юхани удалось не сразу. Рожица малыша была измазана молочным продуктом неизвестного происхождения. Сэнни мгновенно превратилась в разъяренную тигрицу. «Кто кормил без разрешения?» «Борб!» — виновато прошелестел кукушонок, словно сам акт кормления лежал на его совести. «Все это прислали спецрей СОМ. Командор Юрген сказал, можно». «Там, где речь идет о Юхане, командор я!» Накинув первый попавшийся под руку плащ, она вылетела из корабля и замерла, потеряв дар речи. Прибрежная поляна, залитая жарким летним солнцем, напоминала ковер, усыпанный игрушками, столько здесь выросло разноцветных шатров, палаточек и навесов. Все это сверкало, лучилось и одновременно отталкивало своей праздничной ярмарочной пестротой. Глаза невольно поискали отдыха и нашли его в серебристо-оливковой зелени раскидистого дерева, свесившего свои ветви над самой водой. На нижнем его суку, над самой озерной гладью, сидели два одинаковых лазурных крэга и белоснежными клювами оглаживали друг друга, время от времени подергивая хвостами, чтобы не коснуться ими воды. «Бросить своих хозяев среди бела дня? И это после того, в общем-то, непрошенного обещания, которое они дали Джаспере нам вчера вечером?» Испокон веков считалось, что слово Крэга нерушимо. Она поискала глазами тех, кого оставили их пернатые поводыри, и вдруг с недоумением поняла, что веселая толпа звездных дружинников во главе со своим командором занимается ничем иным, как игрой в жмурки. Сбросив не только свои походные полускафандры, но и камзолы, они в одних рубашках галдели, прыгали и хохотали вокруг Киха. А он, нелепо взмахивая руками, метался от одного к другому, оступаясь, теряя равновесие, приплясывая и хлопая в ладоши. Силясь постичь происходящее, Сэнни высматривала хозяина второго синего Крэга. Это должен был быть Пы, и он... Овальный бассейн, сверкающий аквамарином, расположился левее, за самыми дальними шатрами. Невольно мелькнуло, зачем бассейн, когда озеро рядом... На его бортике непринужденно расположился громадный землянин в белом непроницаемом скафандре. Пы в позе лотоса сидел у его ног. Одной рукой в тяжелой перчатке землянин держал Пы за сивый чуб, в другой был поднят сверкающий на солнце кинжал. Состояние общего безумия ошеломило ее. «Всем стоять!» — крикнула она, вскидывая руки. Все замерли, и один только Ких медленно повернулся к ней и с блаженной улыбкой двинулся на ее голос, самозабвенно повторяя «Принцесса! Принцесса! Принцесса!» Он шел неуверенно, словно земля под его ногами качалась и проваливалась. Он спотыкался, с трудом удерживая равновесие, но ни разу не потерял направления. Приблизившись к принцессе, он опустился на одно колено, схватил ее руку и прижался к ней горячим лбом. А когда он снова поднял лицо, устремив на Мону Сэнния лучистый мальчишеский взгляд, она внезапно поняла, что эти глаза видят. «Но как же это? Как?» — твердила она, тоже опускаясь на колени и обхватывая его голову, и только наткнувшись на холодок металла, она обратила внимание на тонкий обруч, спрятанный в волосах и заканчивающийся двумя спиралями, прижимающимися к вискам. Его можно было принять за украшение, но матовый лак телесного цвета делал его почти незаметным. Тяжело бухая молочно-белыми ботфортами, подбежал гигант в скафандре и, покосившись на Киха, тоже рухнул перед принцессой на колено и, бережно охватив ее маленькую руку с уставчатыми клешнями, прижал ее сначала к щитку шлема, а затем к тому месту, где и у Джаспериан, и у землян находилось сердце. «Э, Стамин!» — крикнул, подбегая Юрк. «Кончай разыгрывать Д'Артаньяна! Приревную!» Все трое поднялись, вложив в это движение различную степень грациозности. «А можно мне?» — порывисто обернулась Мона Сенья к незнакомцу. «Разумеется, ваше величество!» «Да кончай ты с этими китайскими церемониями!» — прикрикнул на него Юрк. «Сенни, это Стамин Сиянов, наш космодромный эскулап. Стамин — это Сенни. А чтобы надеть этот прибор, по-нашему афит, надо бы расстаться с частью шевелюры, иначе контакта не будет». «Скальп снимать не обязательно!» Голос Стамина доносился не из-под щитка скафандра, а из ячеистой пластинки, вшитой в толстую защитную ткань где-то на уровне желудка. Это было так непривычно. Джаспериане, впрочем, как и земные слепцы, с детства привыкают оборачиваться точно на источник звука. Сенни поймала себя на том, что она все время кивает головой. Необыкновенная внешность Стамина притягивала взгляд, а голос тут же заставлял опускать лицо к низу. Хотя внешности как раз говорить было труднее всего. Как ни силилась Сенни, но под щитком она могла разглядеть только широко распахнутые золотисто-кофейные глаза — да изредка промелькивали необычно яркие для уже немолодого человека губы. А все остальное была грива. Иначе не назовешь. Как он дышал в шлеме, забитом черной копной, в которой были абсолютно неразделимы брови, усы, бородища и смоляные кудри, оставалось загадкой. По-видимому, для Стамина тоже. «Кроме шуток», — пояснил Юрк, «на голове надо выбрить узенькую полоску над ушами от виска до виска. Вы, женщины, этот изъян спокойно замаскируете». «Ну так как? Прикажете побриться?» Принцесса глянула на собственную дружину. Как-никак, у нее на глазах проявляли явно недостаточное почтение к особе королевской крови. Но у всех на лицах светилось такое радостное облегчение, что она чуть было не кивнула. «Этот афит, он единственный?» — обратилась она к Стамину. «В данную минуту? Да. Но сюда уже мчатся посылки из всех уголков земли. Как говорится, по суше, по воде и по воздуху». «Древние боги», — мелькнуло в голове у Сенни. «Почему они не обратились к нам? Достаточно было бы одной нашей воли, и этот бесценный груз через несколько секунд был бы здесь, на острове». Но вслух она произнесла. «Тогда этот афит принадлежит Киху. Остальные получат их по старшинству. Я — последняя». Это было сказано так по-королевски, что стало ясно. Приказ обсуждению не подлежит. А по старшинству это, по традициям Джаспера, значило, что начинать надо с младшего. «Да вы не волнуйтесь, милая», — пророкотал Стамин, наклоняясь над ней. «На всех хватит. Мы провели компьютерный сбор данных и обнаружили на всяких складах, в клиниках и лабораториях около 8000 этих игрушек. На всех хватит, потому как все ваше». «И уже с утра все фирмы, выпускающие афиты, заработали на полную мощность», — добавил Юрк. «Было бы куда грузить». Мона Сенья безотчетно провела тыльной стороной ладони по лбу. Самый большой страх был позади. «Что ты?» — забеспокоился Юрк. «Я в порядке. Сейчас окунусь». Она неопределенно махнула рукой в сторону озера. «Не пренебрегайте дарами нашей отсталой цивилизации», — несколько неуклюже пошутил Стамин. «Этот бассейн был собран по специальному заказу всего за одну ночь, а вода доставлена из горных озер». «Да-да», — суетливо подхватил Юрк. «Теплая вода, говорят, улучшает цвет лица, а в этой луже сплошная тина». «Да что они так беспокоятся?» Она обернулась к синеющей глади, отнюдь не обещавшей тины и прочего безобразия, и нахмурилась. На расстоянии двух полетов стрелы от берега неподвижно замерла цепь небольших серебристо-серых корабликов. Похоже было, что они окружают весь остров. «Небольшая предосторожность», — беспечно заметил Юрк. «Без этой охраны здесь уже было бы больше непрошенных гостей, чем по ночам комаров». «Кстати, о гостях», — встрепенулся Стамин. «Как говорится, первый визит должен быть непродолжительным. Пора мне во свояси, а я совсем запарился. Пока долечу, пока то да сё». «Хочешь сказать, что в вышибойке часа четыре промаринуют?» — ухмыльнулся Юрк. «Да не иначе, по полной живодерской программе». «Сопливчики свои не забудь, кровопийца». Мона Сеня слушала весь этот неестественно оживленный треп, широко раскрыв глаза. «Что-то они слишком беспечны». Ощущение фальши снова возникло, как болотное марево. «Всегда рада буду вас видеть, Стамин», — приветливо кивнула она, ничем не выдавая своего беспокойства. Окружавшая их дружина, как по команде, склонилась в почтительном поклоне. Они слишком плохо знали земной язык. Случайные фразы, боевые команды. Поэтому сейчас по их непроницаемым лицам нельзя было судить, ощутили ли они ту же тревогу, что их принцесса, или нет. «А вот и моя жужелица!» Стамин кивнул на толстую белоснежную стрекозу с жирным алым крестом на брюхе. «О, смотрите-ка! Вам первая партия из Елгавы!» Брюхо стрекозы разошлось так, что красный крест четко разделился надвое, и на почти невидимом тросике вниз поплыла коробка, на которой с одной стороны были нарисованы три бокала, на другой — чаша со змейкой, а с третьей, довольно корявая, видимо, сделанная наспех, надпись «Глядите на здоровье!» И еще что-то помельче, что пока нельзя было разобрать. Коробка очень осторожно легла на желтый матрац, тросик взметнулся вверх и спустился большой зеркальный шар. В нем открылся люк, и Стамин, подхватив какой-то замысловатый контейнер, побрякивающий своим содержимым, полез туда со скрипом и стонами. Наконец люк захлопнулся, шар вознесся вверх и исчез в стрекозином брюхе. Юрк ударил себя кулаком в ладонь. «Есть контакт», — заключил он с выражением полнейшего удовлетворения. «Малыш, давай-ка быстренько завтракай, и мне надобно показать тебе одно местечко тут неподалеку». «А в чем дело?» «Да нет, не волнуйся, это тут, в лесу. Маленькая такая избушка. Егерь в ней останавливается, когда остров инспектирует. Там, говорят, превосходная ванна, если не хочешь плескаться у всех на глазах». «В маленькой-то избушке?» «Там увидим. Давай по-быстрому. Вот кофе, тосты, персики. Я кое-что прихвачу на дорогу». Он уже рассовывал всякую снеть по карманам. «Да что за спешка такая?» «Ничего особенного. Просто сейчас все твои ребята будут заняты разборкой афитов и бритьем. И мне хочется перекинуться с тобой парой слов подальше от этих птичек, которые мне, прости меня, кукушонок, до чертиков надоели». Она машинально отметила про себя. «Не наши ребята, а твои». «Тогда идем», — решила она. «Все равно я ничего не хочу, кроме фруктов. У меня такое ощущение, словно я слегка отравилась. Видимо, чужой воздух. Нет-нет, ничего серьезного». Он схватил ее за руку и буквально потащил к лесу. «Эй, счастливчики, разбирайте пока подарки», — крикнул он, обернувшись. «В розовых коробках с разной бижутерией — это для дам, а для мужиков в голубых попроще. Остальное закиньте в помещение, только чтобы Юшка до них не добрался. Ну а мы ненадолго. Поздняя земляничка поспела». Узенькая тропинка, усыпанная прошлогодней хвоей, не позволяла идти рядом. Сенни, шедшая первой, переступила через узловатый кедровый корень и, не оглядываясь, бросила через плечо: «Ты совершенно не умеешь вести себя в лесу. Ступаешь бесшумно, а дышишь, как загнанный кентавр». «А тебе приходилось загонять кентавров?» «Да уж», — помрачнела Мона Сеня. Воспоминания, разом нахлынувшие на нее, нельзя было назвать отрадными. «Так о чем ты хотел со мной посекретничать?» «Ну, ни о чем конкретно». Она резко остановилась и обернулась к нему. «Что ты скрываешь от меня, Юрк?» «Да ничего я от тебя не скрываю. Но, насколько я понимаю, что-то скрывают от нас. Вчера вечером, когда ты так царственно удалилась, президент спросил меня. Мы говорим с глазу на глаз, и я вдруг подумал о Крэгах, ведь никто не знает, на каком расстоянии они могут подслушивать, и с полной уверенностью не мог сказать ни да, ни нет». «А он?» «Он сказал: тогда отложим разговор до личной встречи». «И как ты думаешь, что он намеревался тебе сообщить?» «Сэнни, сказка моя, я сейчас мечтаю совершенно о другом. Собственно говоря, я об этом мечтаю с момента приземления. Я потому в последний момент и переменил место посадки, что в степи нет ни кустарников, ни укромных полянок. А мне просто необходимо было утащить тебя подальше от всей твоей буйной оравы, пока каждый наш шаг не стал достоянием общественности. «Ты хочешь сказать, что на нас будет любоваться все население твоей планеты, как в королевском зверинце?» «Боюсь, дорогая моя, что это еще мягко сказано. Сначала мы будем гостями президента, затем, по собственному выбору, любые уголки Земли, всем кагалам или поодиночке, это уже нам самим решать. Кстати, туристические проспекты уже сброшены и в невероятных количествах. Ких уже освоил видеотехнику, ему понравилось по младости лет». Лицо Моны Сения исказила горькая усмешка. «Да чего ты переменился, Эрл Юрген? Разве президент — это первый человек, которого мы должны посетить?» «А у тебя встречные планы, солнышко мое?» — спросил он игриво, обнимая ее за плечи и настойчиво притягивая к себе. Она решительно освободилась от его рук и сделала шаг назад. «Как ты мог забыть о вдове Эрла Юхана, твоего названного брата?» Он помрачнел. «Прости меня, я не хотел тебя расстраивать в первый наш день. Мы не сможем с ней встретиться. Она больна, она в клинике». «А что такое клиника?» «Клиника — это такое заведение, куда помещают людей, у которых сходные болезни». «Это вроде кладбища, да? Но как больной может поправиться, если его, к тому же, еще и увезли из дома?» «Ну, там много врачей, специалистов, аппаратура всякая. Знаешь, кое-кто выживает». «Перестань поясничать! Этой несчастной женщине сразу станет легче, если мы расскажем ей о том, как все это время жил ее муж и как самоотверженно он пошел на смерть. Или ты и это забыл? Ведь нет ничего страшнее, чем неизвестность, особенно если это касается любимого человека». «Сенни, малышка, ты права, как всегда, но мы не сможем ей ничего рассказать. Она не просто нездорова. Она никого и ничего не узнает. Она в клинике для душевнобольных». Мона Сения долго молчала, потом подняла руку и потерла шрамик на лбу. Это движение уже вошло у нее в привычку. «Значит, кто-то на твоей земле умеет любить сильнее, чем на Джаспере», — проговорила она совсем тихо. «Прости, Эрл Юрген, я хотела бы вернуться». 400 чертей, Сенни! Да посидим хотя бы просто так. Вон, мох пушистенький, и совсем не сыро. Я земляники наберу. Воздух какой! Это ж самый пахучий день лета! Одуреть можно! Весь лес точно ромом настоянный. Голова кругом, Сенни! Это же просто грех на такой заповедной поляне, да не...» «Прости», — повторила она, сделала шаг в сторону и исчезла. Крошечный паучок сорвался с ветки и, пролетев перед самым носом командора, невидимой паутинкой перечеркнул все знойное чародейство этого июньского лета. Юрк мотнул головой, как застоявшийся конь, и понуро побрел обратно. На тропинку выкатился ежик-сосунок, он был настолько еще глуп, что, ткнувшись в сапог, не свернулся, а суетливо задергал носиком, совершенно потрясенный сладостным запахом джасперианской ваксы. «Двое нас, идиотов», — сказал ему Юрк и, осторожно перешагнув через малыша, направился к озеру. Вечерело. Мона Сения заканчивала обход всех помещений корабля, придирчиво высматривая, что еще можно было оставить на земле до следующего прилета, чтобы в первом рейсе переправить на Джаспер как можно больше афитов. К счастью, отправляясь в этот полет, они не смогли захватить с собой никаких личных вещей, и здесь было только то, что забыли их предшественники, вернувшиеся неведомо из каких далей. Диковинные тяжелые шкуры, каменную посуду и слитки золота она уже безжалостно выбросила, и теперь остановка была за тусклыми, поцарапанными шкатулками и кованными, изрядно помятыми сундучками. Похоже было, что этим вещам уже не одна сотня лет, и если уж их взяли с собой, то они наверняка хранили что-то весьма ценное и редкостное. Не такая уж это была тяжесть, да и места они занимали сравнительно немного. Мона Сения задумчиво приоткрыла одну из шкатулок, и глаза ее удивленно расширились. На дне, в специальных углублениях, лежали три кинжала. Все бы ничего, простые костяные рукоятки и добрая на первый взгляд сталь, но у одного кинжала было одно лезвие и один клинок, у второго обоюдоострого было два клинка, а третий, трехгранный, и вовсе напоминал исполинскую трехзубую вилку. «Столовые приборы для великанов?» Она выбрала средний, двухклинковый. Отполированная бесчисленными прикосновениями рукоять, как будто сразу вжилась в ладонь. Рука не слушалась, когда Мона Сения всеми силами пыталась заставить себя положить оружие на место. Такой кинжал грех было не попробовать. Она оглянулась, подыскивая подходящую мишень. На полу валялась медная бляшка. Не то монета, не то медаль. Принцесса, не целясь, ударила, уже в момент размаха пожалев, что может испортить такой прекрасный клинок, и едва не вскрикнула. Мало того, что толстый медный овал превратился в щепотку пепла, но и ковер, куда вонзилось второе острие, вспыхнул и обуглился, как от десинтерного разряда. И рука сама собой разжалась, выпуская магическое оружие. Нет, такое добро до следующего раза оставлять было никак нельзя. Извечное женское любопытство заставило ее заглянуть в горбатый сундучок, но ее ждало разочарование. Там оказались детские игрушки. Это были маленькие фигурки животных, умело изготовленные из кожи и меха. С ними, несомненно, забавлялись. Кое у кого были повязаны бантики из замурзанных, выленивших ленточек, на других надеты ошейники и браслеты из оловянной и золотой фольги. Свисали, готовые рассыпаться от ветхости, шерстинки с изумрудными бусинами. Человеческих фигурок среди этого игрушечного зверинца не обнаружилось. Мона Сенья хотела уже прекратить тешить свое любопытство, но витиеватые надписи на незнакомом языке, изукрасившие ароматный ящичек, заставили ее заглянуть и туда. На черной вате змеились сверкающими всеми цветами радуги цепи. Они, несомненно, были отлиты из стекла, тем более что на каждой красовался прозрачный хрустальный колокольчик. Затаив дыхание, она двумя пальцами потянула из этого искрящегося вороха тоненькую аметистовую цепочку. Сиреневый колокольчик с агатовым пестиком, казалось, был готов издать нежнейший из звуков, недоступных ни людям, ни птицам. Поднеся к уху это хрупкое чудо, Сенни легонечко встряхнула его, но вместо ожидаемого звона над ухом раздались голоса. Шепчущий хор, замысловатое переплетение десятка скороговорок. От неожиданности ее пальцы разжались, и сиреневая змейка, точно перышко ее первого крега, плавно скользнула вниз. Мона Сенья вскрикнула, ожидая неминуемого звона бьющегося стекла, но цепочка, словно невесомая, качалась в воздухе, опускаясь на земь плавными кругами, как падает осенний лист. Едва коснувшись пола, она вдруг разомкнулась, колокольчик нацелился на свое хранилище, и аметистовое существо, Сенни уже не поручилось бы, что оно не живое, зазмеилось, как плывущий уж, перепрыгнуло через стеночку ящика и свернулось на черной вате. Ящичек захлопнулся с каким-то удовлетворенным причмокиванием. Нет, даже разглядывать все эти диковинки вот так, наспех, было невозможно. «Отложим до лучших, спокойных времен», — сказала себе принцесса. Кукушонок на ее плечах слегка шевельнулся и тихонечко вздохнул. Если он читает ее мысли, то эти спокойные времена ему кажутся весьма гипотетическими. Движение пернатого друга вернуло Мону Сенья к первоочередной проблеме. Солнце, наверное, уже садилось, а Юрк так ничего и не придумал. Крэги требуют вечернего полета, а кто поручится, что из черной кипени леса не возникнет снова смертельная угроза? Она раздвинула послушную стену корабля и выпрыгнула наружу. Солнце действительно садилось, похолодало. Поднялся несильный ветер, но в лесу никакого шевеления. Пронзительность вечерних запахов. Вероятно, местные цветы. «Древние боги!» — вдруг пронеслось у нее где-то на самом донышке сознания. «С тех пор, как я здесь, я мыслю и чувствую, как оживший серв». Нет, это просто безумная усталость, и не просто непрекращающаяся тревога за Юхани, да в какой-то степени и за всех своих товарищей по звездным скитаниям. Она, отрекшаяся от королевского родства, решала сейчас судьбу всего Джаспера. Кукушонок снова тихонечко вздохнул. Научился у людей, бедняга. Видимо, горевал о том, как мало он может ей помочь». Принцесса, оглянувшись по сторонам, с некоторой горечью констатировала, что ее обеспокоенность судьбами родной планеты, пожалуй, никем из присутствующих не разделяется. Молодежь торчала у видеоэкранов, увлеченно исследуя самые экзотические туристские маршруты. Старшие — Эрм, Скьюз и Флейдж, приладив афиты, осваивали трудности прямохождения. Сенни отметила про себя, что завтра же с утречка выберет себе обруч поскромнее и постарается выяснить, что так мешает координации движений. Ведь если они не будут чувствовать себя как рыба в воде, нечего и думать о возвращении, где им через несколько минут уже могут навязать бой. Беспечнее всех выглядел ее супруг. Он то разглядывал слоистые, поджаренные снизу вечерние облака, то обращал насмешливый взор на дружинников. Выглядели они действительно довольно причудливо. Ни один не выбрал себе неприметного телесного цвета обруча, Напротив, они словно нарочно выискивали самые яркие, раскрашенные в цвета их собственных крегов, афиты. Эрм был увенчан серебристо-серой конструкцией с пурпурными завитками. Скьюз предпочел однотонный, перламутрово-голубой. Флейджу посчастливилось откопать полосатый, изумрудно-оранжевый. Похоже, эти афиты прибыли не в голубых коробках. «Не вижу повода для веселого маскарада», — холодно проговорила принцесса. «А ты садись рядышком и подожди», — предложил Юрк, похлопывая по упругому желтому матрацу. «Повод с минуты на минуту ожидается. А вот и он, голубчик». Черная точка, вынырнувшая из-под облаков, стремительно приближалась. Юрк вскочил с матраца и предусмотрительно попятился. Сверху уже спускался очередной контейнер. «Кажется, мы со Стамином нашли решение проблемы. Я имею в виду безопасность крегов». «Ага, вот оно». Оно было самой обыкновенной объемистой сумкой, которая шлепнулась рядом с контейнером. А следом из воздушной кабины выметнулось мальчишеское гибкое тело, сделало в воздухе сальто и приземлилось точно в центре посадочной площадки. Несколько пружинищих прыжков, как на батуте, и мальчишка спрыгнул на утоптанный песок. Задрал голову, сложил рупором ладони и издал гортанный клич, похожий на лебединый клекот. «Гуен! Гуен!» Из кабины камнем выпал какой-то неопределенный пушистый ком. Над самой землей этот ком расправил крылья и превратился в громадную хищную птицу, скорее всего, напоминающую сову. Плотоядно кося на притихших зрителей черным, отнюдь не совиным глазом, она заложила несколько крутых виражей над их головами, словно прикидывая себе меню на ужин. «Гуен!» — повторил мальчик укоризненно и раскинул руки. Исполинская белая тень зависла над ним, мелко трепеща крыльями, точно жаворонок, и стало очевидно, что размах этих крыльев несколько шире, чем раскрытые руки его хозяина. Затем последовало неуловимое пике, и вот уже пернатое чудище заняло явно привычное место на подставленном ему плече. «Это Гуен! Она девочка и будет телохранителем ваших птиц!» Чуть грассируя, звонко и властно проговорил мальчик. «И на нее можно положиться!» И все джасперяне склонились перед ним так почтительно, как, пожалуй, кланялись только принцессе. И тут только Мона Сения поняла, что никакой это не мальчик, а девушка. Совсем юная девушка. И недопустимо прекрасная.